Запахнув пальто, я шла куда-то, не разбирая дороги, и вдруг этот стремительный бег прекратился. Точно в игрушке кончился завод. Я хлопнулась в сугроб под недоуменными взглядами прохожих. Терла лицо снегом, бормотала что-то несвязное, толком не понимая, где я, что я. «Твою мать!» — услышала я над самым ухом и, вскинув голову, увидела Берсеньева. На этот раз даже не удивившись. Моя жизнь давно вступила в ту фазу, где злым духом вроде этого самое место. «Бродячий цирк, да и только», — злобно ворчал он. «Многосерийные приключения на мою задницу». «Отвали», — смогла-таки произнести я и схлопотала за трещину. «Еще попробую вякнуть». А меня начало трясти, наверное, от холода, а может, еще по какой-то неведомой причине. Берсеньев подхватил меня под руку и затолкал в машину. Я таращилась в окно, за которым мелькали дома, и это судорожное мелькание напоминало галлюцинации. Происходящее там за стеклом не имело ко мне никакого отношения и оттого пугало. Как меня угораздило попасть сюда? Бред запойного или наркомана со стажем? Родная квартира в этом смысле тоже ничем не помогла. Я готова была поклясться, что вижу ее впервые. Телефон рядом с дверью, потертый линолеум. Берсеньев стянул с меня пальто и потащил в ванную. Я попыталась сопротивляться, но почти сразу стало ясно, это бесполезно. Сергей Львович открыл горячую воду, пристроив меня на стул в углу, и замер, уперев руки в бока и сверля меня взглядом. Свое пальто он так и не снял и выглядел несуразно, как и положено затянувшемуся бреду. «Сидеть здесь», — пригрозил он мне пальцем и удалился. «А куда я денусь?» — удивилась я. Вопрос адресовался двери, которую он успел закрыть. От воды поднимался пар, и я полезла в ванну. Вполне здравое решение. Поскользнулась, больно тюкнувшись затылком о бортик ванны, и вытянула ноги. Тут вновь появился Берсеньев, на сей раз уже без пальто. «Да что ж ты делаешь?» — сказал он с досадой. Ухватился за подол моего платья и попытался его стащить. «Я сама», — сказал я, заикаясь. «Лучше не зли меня», — ответил он. «Уйди отсюда!» — заорала я, успев остаться без платья. Кое-какая связь с реальностью уже наметилась, если я сообразила, что сидеть перед ним в таком виде мне ни к чему. «Психушка по тебе тоскует», — буркнул он, но удалился. Затяжная возня с колготками, которые снять все никак не удавалось, привела к тому, что мой полетевший в тартарары мир наконец вернулся. Только вот не было в нем ничего хорошего. Я лежала, запрокинув голову, и разглядывала потолок. Добро пожаловать в новую жизнь. Никто не обещал, что она будет лучше старой. Я села в ванне, умылась и тяжело вздохнула. Голова слегка кружилась, то ли от бессонной ночи, то ли от безрадостных мыслей. Надо отсюда выметаться. Придерживаясь за края ванны, я выбралась на кафельный пол и потянулась за старым халатом бывшей соседки. Он был велик мне на 3 размера, но показался родным и уютным. Затянув потуже пояс, я направилась в комнату. Берсеньев был в кухне, снова возле плиты. «Ты последний человек, которого я хотела бы видеть в своей квартире», сообщила я, проходя мимо. «Ничего, потерпишь», — отозвался он. Забилась в угол дивана и закрыла глаза. Берсеньев материализовался рядом с кружкой горячего молока, сунул мне ее в руку и сказал: «Пей». «Не мог бы ты свалить отсюда?» — вежливо спросила я. «От того, что ты подхватишь воспаление легких, жизнь лучше не станет». «С этим не поспоришь». Перестав обращать на него внимание, я пила молоко, а он устроился в кресле и принялся насвистывать. «Ты откуда взялся?» — поставив пустую кружку на пол и, сообразив, что уходить он не торопится, задала я вопрос. «Домработница забыла мой костюм забрать из химчистки. Вот я и решил от безделья за ним съездить. Прекрасное субботнее утро, солнышко светит, настроение почему-то гнусное. Вдруг вижу, сидит в сугробе моя дуреха и сопли размазывает. Да еще блажит на всю улицу. Хорошо, что мимо ехал я, а не менты. Сидел бы ты сейчас в каталажке. Вот папуль-то радость». «Благодарствую, Сергей Львович», — низко поклонилась я. «Или как тебя там?» «Чего в сугробе-то сидела, юродивая? Не утерпела и к Стасу подалась? А он послал тебя подальше? Или все-таки ты его?» «Он меня». «Ну, для разнообразия можно и ему тебя послать». Меня больше не трясло, как в лихорадке, и мир вокруг выглядел привычным, но легче от этого не стало. Недавнее тупение сменило злость. Хотелось разнести все вокруг. Разбить, изуродовать, хохоча во все горло. Желательно начав с себя. Но буйство Сергей Львович пресечет парой хороших затрещин. «Иди сюда». Я приподнялась и ухватила Берсеньева за ремень брюк. «Эй, полегче!» — крикнул он. «Немытыми руками и к самому святому!» «Я только что из ванной, руки у меня чистые. Давай трахнемся». «С чего вдруг?» — хмыкнул он. «Сегодня суббота». «Не пойдет», — покачал он головой. «Думаешь, я не понимаю, чего тебя так плющит? Стасик тебя отшил, так ты решила, чем хуже, тем лучше? Трахнешься со мной, и дороги назад уже не будет. Не твое собачье дело». «Мне-то это нахрена?» — возмущенно спросил он. «Придумай что-нибудь», — пожал я плечами. «Ага, и думать нечего. Ты же меня потом возненавидишь. И я лишусь, не буду говорить, единственного друга. Они мне нафиг не нужны. Ну, дорогого моему сердцу существа. Собаки-компаньона». «Точно. А с собачками я не трахаюсь». «Тогда вали отсюда. Надоел». Я накрыла голову подушкой и почти тут же забыла о его существовании. Но Берсеньев тихо удалиться не пожелал, хоть я на это и рассчитывала. Стащил подушку с моей головы и заявил. «Если ты с горя надумал удариться во все тяжкие, предупреждаю сразу, затея глупая. Будет только хуже. Поверь человеку, который на этом собаку съел. Душевные раны задорным трахнем не лечатся. Поутру муторно до отвращения. В основном к себе. Порочный путь, дорогая». Сев рядом, он обнял меня за плечи, а я сказала. «Не трогай меня». Получилось испуганно. «Ну вот, то трахнуться предлагаешь, то шарахаешься. На тебя не угодишь». «Повторяю в который раз. У меня к тебе сугубо платонические чувства. Связаться с такой, как ты, значит нажить геморрой на всю оставшуюся жизнь. Чему твой Стасик яркий пример». «Почему это?» — спросила я, нахмурившись. Его слова, как ни странно, здорово задели. «Потому. Ну-ка, подвинься». Он лег рядом, обнял меня, пристроив мою голову на своем плече. «Есть бабы, которые не отпускают», — продолжил он с усмешкой. «Нарвешься на такую и полный трындец. Куда ни беги, а в душе свербит и назад очень хочется. И сам понять не можешь, с чего такая глупость». «Мужиков к таким, как ты, тянет точно мух на сладкое. Хоть и догадываются, что получат по самой не могу. Кто поумней, вовремя соскакивает. И только я, мудрый старый лис, рядом с тобой чувствую себя распрекрасно. Потому что в свой капкан я уже угодил, и тянет меня совсем в другую сторону. В общем, еще одна большая любовь мне не грозит, чему я рад безмерно. Тебе все ясно?» «Еще бы понять, что мне со своей большой любовью делать», — вздохнула я. «А ничего с ней делать не надо. Либо рассосется, либо все сложится. Короче, кончай отходные молитвы». Он не успел договорить, дверь вдруг распахнулась, и я увидела Стаса. Он вошел, взглянул на нас и криво усмехнулся. «Входная дверь, как всегда, открыта, а ты, милая, сумку в офисе забыла». Он бросил сумку на подоконник дивана. «Да что ж за день сегодня?» – простонал Берсеньев, выходя из ступора. Я, в отличие от него, могла лишь беспомощно глаза таращить. Стас развернулся к выходу, а Берсеньев торопливо продолжил. «Эй, это братские объятия!» «Ну так и продолжай в том же духе, кто же мешает?» – пожал Стас плечами и прикрыл за собой дверь. Наконец, начав соображать, я вскочила и бросилась за ним. «Стас, подожди!» «Я приехал вернуть тебе сумку», — спокойно сказал он, — «только и всего». «Это неправда. Пожалуйста, давай поговорим». «Все, что я хотел сказать, я уже сказал. Очень надеюсь, что на этом мы и закончим». Он ушел, а я еще некоторое время таращилась на входную дверь. А потом побрела в комнату. Берсеньев сидел на диване, усмехнулся и сказал, «Водки поди нет? Сбегать?» «Ненавижу тебя». — покачала я головой. «За что? Кстати, я бы на твоем месте радовался. Ревнует, значит, любит. Если не будешь валять дурака, ваша затяжная Санта-Барбара закончится счастливым браком. С кучей детишек и милыми семейными праздниками». «Убирайся отсюда!» — заорала я, подхватила вазу и запустила ею в Берсеньева. Он ловко увернулся, а я принялась хватать все, что попадало под руку, и швырять в стены. Берсеньев наблюдал за этим с философским спокойствием. Тут дверь опять распахнулась, а я замерла в тупой надежде, что Стас вернулся. На пороге стоял Димка и таращил глаза. Комната напоминала поле битвы, а я пациента психушки. «Чего это вы?» — спросил он. «Репетируем конец света», — ответил Берсеньев без тени улыбки. «Я не понял, вы скандалите, что ли?» «Она да, я нет». «Пойдем, Дмитрий Вадимович, выпьем водки. Девушка наша совершенно не в себе. Кстати, трахнуться мне предлагала». «И ты отказался? Ну и дурак». «Катитесь оба», — устало сказала я. «Между прочим, я заехал по делу», — обиделся Димка. «Кто просил мобильный Стаса?» «Звонила, блин, в 3 часа ночи». «Раздобыл номер?» — заботливо справился Берсеньев. «Ну?» «Очень своевременно». В конце концов они убрались, а я поехала к родителям. Оставаться одной в квартире было страшно. В воскресенье я несколько раз звонила Стасу, знать не знаю, что скажу ему. Предложу встретиться и все обсудить. А что, собственно, обсуждать? Постараться убедить его в том, что наши отношения с Берсеньевым далеки от романтических. Способны это хоть что-нибудь изменить? Стас ясно дал понять, отныне наши пути разошлись. И вряд ли когда-нибудь пересекутся. Он решил поставить точку в затяжной истории. И, конечно, был прав. Кто-то должен сделать это. У меня мужества так и не хватило, а ему его не занимать. Я ведь знала, что этим кончится. Давно знала и готова была смириться с этим. Может, и сейчас во мне говорит обида. Стас сделал то, что мне сделать не под силу. Будь рядом Сергей Львович, непременно бы съязвил. Мне непереносима мысль о том, что в моих несчастьях я могу быть виновата сама. Одно дело, когда любимый бросил, а другое... бросил из-за того, что я с другим на диване в обнимку валялась. Пора признаться в собственной ублюдочности. Тянет меня в страдалицы, но при этом я должна быть невинна, бела и пушиста. Вот тут прокольчик, милая, не бела ты и не пушиста. И с собственной совестью давно отношения натянуты. Берсеньев, конечно, редкий мерзавец, но психолог прирожденный. Разглядел в моей душе все язвы, даже те, о которых я и не догадывалась. Может, это и есть причина нашей загадочной дружбы. Деньги к деньгам, а дрянь к дряни. Как бы то ни было, но не оправдываться, не просто поговорить со Стасом мне не довелось. На звонки он не отвечал, хотя я и хитрила. Звонила то с мобильного, то с телефона автомата. Зато отвращение к себе достигло наивысшей точки, после чего либо в петлю лезть, либо рукой на все махнуть. Вот я и махнула. В понедельник Агатка появилась только к обеду. Взглянула на меня и головой покачала. Ну и видок. Такой физиономией только безденежных клиентов отпугивать. Вот видишь, есть и от меня польза. Между прочим, субботу я провела с родителями, как примерная дочь. «А что ты делала в воскресенье?» — хмыкнула Агатка. «В воскресенье я посвятила себе, любимой. То есть вообще ничего не делала». «В это я охотно верю. Ничего не делать — твое излюбленное занятие. Хоть бы опять затеяла какое-нибудь расследование. Это все-таки лучше, чем сидеть живым укором всему человечеству». «А ты как выходные провела?» — решила я сменить тему. «Познавательно». Даже на отдыхе люди ни о чем другом, кроме своей работы, говорить не в состоянии. Сочувствую. Грешно на людей обижаться, если и сама из того же теста. Тогда соболезную. Вечером, подходя к дому и увидев свет в кухонном окне, я принялась гадать, кто там обосновался. Берсеньев или Димка? Или опять вместе пьют? Оказалось, Берсеньев. «Может, тебе комнату сдать?» — предложила я, появляясь в кухне. «Думаешь, нам пора жить вместе?» — съязвил он. В кухне витал запах кофе. Сергей Львович сидел за столом, вертел в руках фарфоровую чашку. Я заметила, что он изо всей моей разномастной посуды предпочитал ее. От любимой чашки до переезда в самом деле недалеко. Как известно, все начинается с мелочей. «Еще кофе есть?» — спросила я. «Есть, в турке. Остыл, наверное». Кофе я все-таки выпила. Берсеньев с привычной ухмылкой поглядывал на меня. Точно ждал чего-то. «Хотел бы знать о твоих планах», — сказал он. «Продолжишь страдать или отправишься на поиски новых гениталий?» «Дурак». «О твоем интересном предложении я не забыл. Поздняк метаться. Девушки вроде меня повторных предложений не делают». «Упустил я свое счастье. Меня оправдывает только внезапность твоих намерений. Затаишь обиду и воспылаешь ко мне большой нелюбовью? Да я тебя и так терпеть не могу. Ты сейчас лишь о своих страданиях думать можешь? Я не просто так спрашиваю. Есть новость, которая могла бы тебя заинтересовать. Выкладывать или время тратить не стоит?» «Что за новость?» — насторожилась я. «В 10 километрах от Одинцовского коттеджного поселка есть деревня Лунина. Может, слышала?» «Не слышала, и что?» «В деревне проживают 2 брата-раздолбая, Виктор и Максим Ивановы. Одному из них 17, другому 19 лет. В армию старшенького не забрали из-за какой-то хвори. Работать братья не хотят, к ученью душа не лежит. Тырит все подряд. Соседи спят и видят, когда их, наконец, в тюрьму отправят. Грехов на них тьма, но все по мелочи. Родители хронические алкаши. Приторговывают самогонкой, на что и живут. По-твоему, это должно меня заинтересовать? Ты дальше слушай. Семейство по всем статьям неблагополучное. Оттого участковый к ним без всякой охоты, но наведывается довольно часто. А тут как раз сигнал поступил. Парни продали соседу жигулевский мотор на запчасти». Я нахмурилась и стала слушать внимательней, а Берсеньев довольно ухмыльнулся. «Короче, нагрянувший участковый обнаружил в сарае «Жигули» без крыла и ветрил, то есть без номеров и мотора. На самом-то деле там был только ржавый кузов». «Старенькая шестерка белого цвета?» — сообразила я. «Точно. По номеру на моторе, который успели сплавить соседу, установили, кому принадлежала машина. Недавний владелец – Дыбенко Андрей Петрович». «И как машина попала к ушлым детишкам?» «Говорят, нашли в лесу», – засмеялся Берсеньев. «Стояла одинокая и никому не нужная. Из милости решили у себя пригреть, и вдруг такая незадача. Учитывая, что местонахождением Дыбенко следствие сейчас очень интересуется, ребятишкам пришлось несладко. История их, мягко говоря, вызвала сомнения. Но, несмотря на долгий суровый разговор в стенах здания, способного и у ребят постарше вызвать трепет, эти двое продолжают стоять на своем. Машину обнаружили в лесу, уже без номеров. Она была заперта, дверь вскрыли и смогли завести. Им уже и раньше доводилось тачки тырить, но только чтобы покататься. А тут бесхозная машина, вот они и решили, чего добру пропадать. Загнали ночью в сарайчик и распродали на запчасти». «Откуда сведения?» «Источники не разглашаю, но они надежные. Твой бывший подтвердит, если захочешь». «Это вряд ли», — вздохнула я. «А где они нашли машину? Точное место указали?» «Насколько оно точное, судить не берусь. Примерно 5 километров от коттеджного поселка, как раз по направлению к их родной деревне». «Когда это произошло?» «Через 10 дней после убийства, если ничего не путают и не врут». «И что они делали в лесу, за грибами ходили?» «Говорят, прогуливались. А что, и в ноябре в лесу пройтись приятно. Но знающий человек сообщил, там неподалеку старые электролинии проходят. Когда-то летняя дойка была, вот ребятишки потихоньку провода и срезали. Если к работе стремлений нет, приходится проявлять изобретательность, чтобы было на что кушать». «Ничего подозрительного в машине не заметили?» «Говорят, что ничего. Машина как машина, старенькая, но на ходу. Проверить их слова затруднительно. Они ободрали всю обшивку, сиденье тоже кому-то загнали. Все, что имело хоть какую-то ценность, пошло с молотка». «И что ты по поводу всего этого думаешь?» — спросила я. «Пока ничего». Я поднялась и приготовила себе еще кофе, стоя спиной к Берсеньеву. Предположим, после убийства Дыбенко решил избавиться от машины. Боялся, что кто-то видел ее возле коттеджного поселка. Разливая кофе в чашке, сказала я. Вот и бросил ее в лесу. Особой ценности она не представляла. «Допустим», — кивнул Берсеньев. «Вот только что он от этого выигрывал? Ведь машина принадлежит ему, и выйти на владельца не проблема. Если б не эта парочка, машина могла простоять там несколько лет. Натолкнулись бы на нее грибники. И что? Побежали бы сообщать в полицию? У нас во дворе тачка ржавеет уже 5 лет, и никому до этого никакого дела». «С этим не спорю», — хмыкнул Берсеньев. «Вопрос, почему он бросил ее в лесу? Всего-то в 5 километрах от места убийства». «Был напуган, нервничал. А до города пешком добирался? Или на автобусе, рискуя, что кто-то обратит на него внимание? Может, он не такой умник, как ты? Действовал импульсивно, торопился избавиться от машины и сорваться в бега». «Вот с этим не соглашусь. Если Веру тоже убил Дыбенко, еще как минимум несколько дней он ошивался где-то рядом. И только убив ее, отправился колесить по стране. Не было никакого смысла тачку бросать». «Что-то мы упустили», — пробормотала я в большой задумчивости. «Придется еще раз съездить в Голованово, поговорить с теми, кто хорошо знал Андрея». «Отчего же не съездить?» — кивнул Берсеньев.